Глава 93. Включив терминал, он торопливо ввел первичный код, дававший разрешение на идентификацию. Затем приложил ладонь к появившемуся на экране окошку и лишь после этого получил возможность ввести основной пароль, состоявший из 58 двухмерных иероглифов. Это была внутренняя система генерального штаба отдельного колониального анклава 4-й категории. Говорили, будто в генштабе самой метрополии нет таких строгих правил. И Ларкин это вполне допускал. Тамошняя публика была попроще. Ему приходилось с ними общаться. Однако для трезвого это было как пытка. А города метрополии – это ж сплошная промышленная зона. Квадраты, углы, бетон и практически упаковочная тара вместо одежды. А бабы, ну в смысле женщины, попробуй отличить от тамошних мужиков. Вспомнив, какое он тогда испытал потрясение, генерал хихикнул. Но увидев заставку картографического управления, стал серьезным. Запустил программу «Анонимайзер» и, получив чуждую идентификационную метку, смело открыл окно справочной информации. Теперь никто не узнает, что это он запрашивал сведения. Хотя в нынешних условиях, когда все переполошились после случившегося, никто не удивится возникшему интересу к этому несчастному форту. «Так, так, а еще вот так», – ввел генерал параметры запроса. Прошло всего пара секунд, и появилась полная информация. Год постройки, смета, назначение – класс защиты при атаке с земли стандартным боеприпасом. Далее – среднегодовая влажность воздуха. «А это-то еще зачем? Ах да, гарантийный срок устойчивости строительных блоков. Понятно». Пройдя всю длинную таблицу до конца, генерал не обнаружил никаких специальных упоминаний. Обычный форт, который шлепали тысячами – безо всякого специального оснащения, которое... Тут генерал вернулся к позиции «срок эксплуатации», промелькнувшей в дежурном режиме. И там обнаружил пометку. «По настоящее время». «Какое еще настоящее время?» — воскликнул генерал Ларкин, вскакивая с кресла. Да, это не было обманом зрения. Форт числился целым и невредимым. Генерал заколотил по клавиатуре, переходя в раздел подключения к группировке спутников, отслеживающих события на планете в реальном времени. Никаким архивам он сейчас не доверял и даже ввел в шлюзе затребованный личный код. Здесь генерал светиться не боялся. Итак, квадрат, номер спутника, разрешение объектива и... Форт действительно стоял на своем месте. А вот находившаяся в нескольких километрах к северу гора оказалась распахана. Ларкин бессильно опустился в кресло. Ну как? Почему? Он намеренно не проверял результаты стрельбы, поскольку тогда наверняка бы попался. Но кто запрашивает район сразу после нелегального удара? Бот-чистильщик отчитался, что все следы убраны или заменены. Казалось бы, радоваться да денежки подсчитывать. Но оказалось, что 5 миллионов чаков Ларкину перевели ни за что. «Так-так, Ларкин, не паниковать, не паниковать, генерал!» — приказал он себе и, откатившись в кресле от стола, закрыл лицо ладонями, стараясь успокоиться. «Итак, удар все же был нанесен. Значит, проблема была в наведении. А наведение – это опора на маяки. А где маяки?» «Ну, Минц, ну, урод!» — мысленно ругался генерал, лихорадочно вскрывая архивы в поисках истории навигационных меток. Здесь он тоже оставлял свои настоящие идентификационные следы, поскольку теперь тут рылась целая куча народа. Следователи, блин. Итак, история миграции маяков была налицо. Они сменили место дислокации за несколько часов до удара. За несколько часов. Ларкин ударил кулаком по столу и зашипел, почувствовав резкую боль. Давно он не стучал кулаком. Очень давно. Получалось, что это у Минца подтекает. Получается. Он дает заказ, оплачивает немалыми деньгами, но тут же идет слив. И шустрые, хорошо обученные ребята на месте передвигают маяки. «Ну, Минц, ну, урод!» Согласно всяческим инструкциям, которые Ларкин во множестве заучивал за свою карьеру, сейчас ему следовало затаиться, засыпать тайники, забыть пароли, съесть кодировочные чипы и так далее. Но ему прямо сейчас хотелось услышать этого урода Минца, чтобы получить хоть какие-то объяснения. Ну, или хотя бы бросить ему в лицо. «Через мембрану спикерфона у тебя протекает, придурок. Ты погубил нас всех». Генерал набрал простой гражданский номер Минца, ничуть не беспокоясь о том, какое там сейчас время суток. Оказалось, тоже ночь. И Ларкин злорадно ухмыльнулся, услышав невнятное бормотание. «Просыпайся, милый друг!» «А кто это?» «Твой приятель Фрэнки». «А почему по этому номеру?» «Так это ж твой номер. Как у тебя с дном?» «Каким еще дном?» Ларкин хорошо себе представлял постаревшего худощавого Минца, который чешет макушку и никак не может понять, проснулся он или еще нет. «А вот таким дном, приятель, дырявым». «Постой, постой, а что ты имеешь в виду?» «Птичка прилетела в гнездышко, которого на месте не оказалось. Врубаешься?» «Как это не оказалось?» «Видимо, какие-то хитрые дяди перепрятали фонарики, которые подсвечивали птичке ее гнездышко». «А, то есть не туда, села птичка?» «Не туда, друг милый, наконец-то ты проснулся. А у нас тоже ночь, прикинь, но мне почему-то не спится. Возрастное, наверное». «Но кто они и почему перенесли?» «Кто эти дяди, мне неизвестно, но за 4 с небольшим часа до прилета птички дяди унесли фонарики. И тут к тебе вопрос. Как у тебя с дном? Не дырявое?» «Вот теперь понял. Я разберусь и перезвоню позже.